Письмо. Дни мелькали быстро. Гимназисты задавали уроков много и были сначала очень требовательны, особенно самый младший из них, Ваня. Артемка старательно решал задачи, с величайшим удивлением узнавал, что можно складывать и вычитать числа. Даже деление и умножение отрицательных величин усвоил, хотя вначале и сказал Ване, что плюс на плюс дает плюс, это правильно. Что плюс на минус будет минус, это может быть. Но чтобы минус на минус давал плюс, это ты врешь. Грамматика давалась Артемке значительно легче, и Леночка с удовольствием слушала, как бойко он разбирал предложения по частям речи. Историю Артемка за урок не признавал. Учебник Иванова «Восток и мифы» он читал как повесть, с историческими фактами обращался вольно и, отвечая Алёше, сдабривал прочитанное такой дулей фантазии, что тот только качал головой да в ужасе шептал: «Немыслимо». Засыпал Артемка усталый. Ночью ему снилась Москва, какой он видел ее на коробке от конфет, с зубчатыми стенами Кремля и с золочеными макушками церквей, и Пепс с Лясей. Пепс слушал его рассказы о подвигах Геракла, качал курчавой головой и все допытывался, на какой минуте и каким приемом Тур-де-Бра или двойным Нельсоном Геракл победил Антея. А Ляся смотрела Артемке в лицо своими сиреневыми глазами и чему-то улыбалась. И от этой улыбки улыбался и спящий Артемка. Но прошло немного времени, и интерес к Артемке начал падать. То забудет прийти на занятие Ваня, то уедет на дачу Коля. Объясняя урок, гимназисты тревожно прислушивались к каждому звуку, доносившемуся с улицы, а уходили так торопливо, будто убегали от опасности. Артемка все это замечал и все сильнее чувствовал себя здесь чужим. Только Леночка была по-прежнему с ним ласкова. Однажды она читала вслух «Каштанку». Описание цирка всколыхнуло в Артемке свежие еще воспоминания. Ему стало грустно. «Не пишет», — сказал Артемка. «Ни он, ни она». «Кто это она?» — с любопытством спросила Леночка. «Она? Ну, Ляся, разве я вам не говорил?» И как раньше о Пепсе, Артемка рассказал о девочке-канатоходце. «Странно», — сказала Леночка. «Вот и она не пишет, хоть и обещала. Ни он, ни она». «Да хорошо ли они знают ваш адрес?» «Какой адрес?» С внезапной тревогой спросил Артемка, поднимаясь со скамьи. «Ну, адрес, который пишут на конвертах. Улицу, номер дома, фамилию». «Улицу?» Побледнев, Артемка смотрел на Леночку. Вдруг губы его задрожали. Он опустился на скамью, упал головой на руки и заплакал. Только теперь, впервые в жизни, дошло до его сознания, что никакого адреса у него не было. В самом деле... Жил он не по улице, а на базаре, среди беспорядочного нагромождения лавок и лотков. Дом? Но дома не было. Была будка. Что касается номера, то Артемка отроду не помнил, чтобы на этой будке висело что-нибудь, кроме вывески с изображением сапога. И что всего ужаснее, ни Пепс, ни Ляся никогда не спрашивали у него фамилию. Выпытав, наконец, в чем дело, Леночка и сама огорчилась. Сначала она не могла даже найти слов для утешения, но потом сказала: «Может быть, еще не все потеряно. Не отчаивайтесь. Надо справиться на почте». «Нам вот тоже письмо долго не приходило. А потом что же оказалось? Оно лежало на почте. Адрес был неправильный. Почта помещалась далеко, в самом центре, да и опасно было выходить. Но Артемка тотчас же вскочил со скамьи. Оставив на столе тетрадь и книжки с невысохшими полосками размазанных слез на щеках, он бегом бросился со двора. Почта была уже закрыта, Артемка принялся стучать в дверь, сторож его прогнал. Артемка ушел в будку и всю ночь ворочался на своей скамье, а утром чуть свет опять явился. В ожидании, пока открыли дверь, он измучился. Почтовые чиновники сидели за решетками, как звери в клетках, и к какому окну подойти Артемка не знал. Выбрав, наконец, старичка по виду самого доброго, Артемка спросил: «Дедушка, мне письмеца нету?» Старичок записывал что-то в толстую конторскую книгу и не ответил. Артемка подождал и опять повторил вопрос. «Пишут», — сказал старичок, не отрывая глаз от книги. Артемка вздохнул и подошел к другому окошку. Там сидел чиновник помоложе, но с такой страшной бородавкой под носом, что Артемка решил лучше его не трогать. В третьем окне ему тоже сказали, что пишут, а в четвертом ничего не сказали. Увидев на двери эмалированную дощечку с надписью «Начальник почтовой конторы», Артемка в отчаянии нажал ручку и оказался в кабинете. За столом сидел человек в форме и поверх очков смотрел на вошедшего. «Дяденька», — попросил Артемка, — «ну хоть бы вы помогли, прям хоть помирай». «Короче», — сказал начальник, — «письма я жду, целый год уже». «Так что ж ты хочешь, чтобы я тебе его написал?» «Да нет, дяденька, я говорю, номера на моей будке нету, вот в чем запятая». «Как это номера нет?» — заинтересовался начальник. «Так и живешь без номера?» «Так и живу». И Артемка рассказал про свою беду. «Да», — согласился начальник, — «без номера жить невозможно». Он вызвал чиновника с бородавкой и приказал ему разобраться в Артемкином деле. Чиновник оказался несердитым. Он подвел Артемку к длинному, под проволочной сеткой ящику, висевшему на стене, и долго перебирал пожелтевшие уже письма и открытки. Потом сказал: «Нету, никаким Артемкой и не пахнет. Ты приди часа в три, когда почтальоны вернутся». В 3 часа чиновник послал сторожа за каким-то Первухиным. Первухин долго не приходил, а когда пришел, то оказался тем самым старичком, которого Артемка не раз видел на базаре с палкой в руке и кожаной сумкой на боку. «Вот», — сказал чиновник, — «из твоего участка. Артемкой зовут. Целый год ждет письма. Вспомни-ка». «Вспомни-ка», — усмехнулся почтальон. «Разве за год все упомнишь? А номер какой?» Артемка рассказал все сначала. «Теперь вспомнил», — сказал спокойно старик. «Было 2 письма, без фамилии и номера. Одно в Москву вернули, другое — в Астрахань». У Артемки что-то в груди стукнуло и занемели ноги. «Что ты?» — спросил старик. «Губы как посинели». «Ясно, вернули. Чего же им тут лежать? И третий повернули, кабы не ваш базарный сторож. Один он только и догадался, что тебе оно написано. Уж больно адрес смешной. Получил?» «Нет», — прошептал Артемка, еще больше бледнее. «Дедушка родненький, где ж оно?» «А тут уж я не виноват. Будка была заперта, я в щелку и сунул. Поищи, может, завалилась куда. Кажется, тоже штемпель московский был». Артемка не помнил, как он выскочил на улицу, как добежал до будки. Сундук, лохань, деревянную скамью, лежанку — все сдвинул с места, все перевернул и обшарил. Письма не было. И когда безо всякой уже надежды Артемка приподнял висевшую на стене рамку с зеленой картинкой Святогорского монастыря, что-то, прошелестев по стене, упало на пол. Артемка нагнулся, схватил серый от пыли конверт и проворно разорвал его. На листке линованной бумаги круглыми, почти детскими буквами стояло: «Артемка, где есть ти? Я очень писал тебе письмо. Письмо много ходил и кэмбэк пришло обратно. Моя квартира. Я очень жду тебя, Москва». Дальше Артемка читать не стал. Он выскочил из будки, подпрыгнул и колесом проехал между рядами ошарашенных торговок. А немного спустя он уже бежал на вокзал, крепко прижимая к груди круглую жестяную коробку с шагреневым бумажником и золотистой парчой.